Глава 21. «К нам едет ревизор?» — выпалила, не подумав, и тут же поправилась. «Не обращайте внимания, это нервное. Постоянно, когда слишком переживаю, начинаю говорить все, что на ум придет. Это цитата из книги. Ну, из нашего мира, в смысле моего, а не нашего, то есть, не вашего, то есть, ой». Поняла, что сама уже совершенно запуталась и рявкнула, посмотрев на духа замка. «Давайте, Кастро, выкладывайте свои новости, а то у нас уже поджилки трясутся. Последние дни, что неизвестно, так полный крах всего. Ну, что вы молчите?» Я продолжала стоять в позе разгневанной купчихи и никак не могла заткнуть собственный словесный поток. Слишком распереживалась. «Ну, что вы молчите?» — повторила свой вопрос. «Жду», — невозмутимо ответил Кастро. «Чего?» — не поняла я и с недоумением покосилась на аниме. «Жду, когда смогу сообщить вам последние новости». «Ну?» — покрутила кистью, поторапливая духа и мысленно ругая его за то, что тянет резину. «Новость первая. Замок восстановлен вместе с моими функциями. Эйден с Эрионом скоро вернутся». «Это же очень хорошо!» — захлопала я в ладоши. «Безусловно», — прячу улыбку, поклонился Кастро. «А вторая новость какая?» — нетерпеливо спросила аниме. «К нам летит?» — Кастро хитро покосился на меня. «Филиорд с семьей». Аниме вскочила и подбежала к духу замка. «И скоро они прилетят?» В ее голосе слышалась неподдельная радость. «Они быстро приближаются к замку», — проинформировал ее Кастро. «А это кто?» — насторожилась, потому что новые люди — новые проблемы. Так уж издавна повелось в моей жизни. «Это мой младшенький», — торопливо пояснила аниме и принялась поторапливать Эдмонда. «Давай, мой хороший, вставай. Нам нужно привести тебя в порядок, чтобы представить семье». «Семье?» — Горгул, начинавший с трудом подниматься от неожиданности, шумно плюхнулся на задницу. «Какой семье? Как семье? Как?» «Нашей семье», — спокойно ответила аниме. «Мы с Эйденом возьмем над тобой?» Аниме задумчиво вытянула губы трубочкой и сурово посмотрела на Кастро. «А мы можем его усыновить?» Горгул, вновь начинавший подниматься, в этот раз рухнул на колени. Зашипел от боли и чуть-чуть прополз на коленях к матушке. Протянул к ней руки и умоляюще проговорил. «Даже не думайте об этом. Ваши дети не примут меня. Да и вы не можете этого сделать, ведь я держал в плену вашу дочь. Как можно?» «Опа, вот это новости! И ты это скрывал?» Подскочила к нему и снова уперла руки в бока. «Я не скрывал, об этом все знают!» Развернулся ко мне Горгул, так и не встав с колен. «Тихо!» — перекричала нас аниме, и от силы ее голоса у меня заложило уши. Она прокашлялась и продолжила нежным мелодичным голосом. «Что вы развели споры? Вы же не в курятнике? Вставай, Эдмонд, и прекрати паниковать. У меня самые лучшие на свете дети. А уж крошка Фил — самосовершенство и доброта!» Она помолчала, поджав губы, но все же добавила. «Что до Илли, думаю, она простила тебя». Она повернулась к двери и бодро зашагала к выходу. «Поднимайся, Эдмонд, пора!» Дверь сокровищницы перед ней распахнулась, и она вышла из комнаты. Горгул сидел на пятках, потерянно смотрел ей вслед и не решался подняться. «Иногда стоит воспользоваться шансом, который дает себе судьба», как будто никому не обращаясь, отчетливо произнес Кастро. Эдмонд повернул в его сторону голову, но посмотреть в глаза так и не решился. Потом быстро вскочил на ноги и выбежал за аниме. «Думаешь, он пойдет к ней?» — сомнением уточнила я. «Не попытается сбежать из замка?» Кастро пожал плечами. «Ему предложили стать частью семи драконов. Это большая честь в нашем мире. Если он ею не воспользуется, значит, недостоин. Предлагаю нам тоже покинуть сокровищницу. Находиться здесь без разрешения главы клана — не самое увлекательное занятие». «Да», — спохватилась я. «Пошли». Мы вышли из комнаты, и дверь мягко захлопнулась. «Я хотела бы чаю, Кастро, можно?» «Конечно, лучезарная Эмилия. Пройдем на кухню или велите подать в комнату?» Мы медленно шли по бесконечному коридору замка. Внезапно я почувствовала себя очень одиноко. Каждый шаг по холодному каменному полу отдавался эхом. Мне показалось, что замок шептал мне «Уходи», не желая принимать. Я чувствовала себя крошечной в этом громадном здании, полном лабиринтов. Мы проходили мимо картины гобеленов, на которых были изображены сцены из жизни драконов. Они смотрели на меня с безразличием, словно я была очередным призраком, блуждающим в этих стенах. Внутри меня бушевали сомнения. Что я здесь ищу? Почему я чувствую себя такой чужой? Вспомнила о людях, которые остались в моем мире. Интересно, заметили они, что меня рядом нет? Забеспокоились? Или списали на очередное чудачество и забыли? Все они сейчас далеко, за пределами этих стен. А я? Хочу ли вернуться туда? «Давайте на кухне, Кастро», — сказала тихо, тяжело вздохнула. «Я не могу сейчас быть одна». «Согласен», — понимающе ответил дух замка. Мы неспешно прошли еще несколько шагов в полном молчании, а потом я в изумлении остановилась. Вдалеке коридора нам навстречу шла необычная процессия. Впереди красивый статный мужчина. Он был одет в просторную рубаху и мягкие штаны. при этом совершенно спокойно вышагивал босыми ногами по каменному полу. Мужчина держал за руку девочку лет 6, хотя, может, и старше. Я плохо разбираюсь, как выглядят дети разных возрастов. Одетая как маленькая принцесса, девочка что-то тихо, серьезным видом втолковывала ему. Мужчина внимательно слушал, чуть склонив голову и ласково улыбался. У меня защемило сердце от этой картины. Я рвано вздохнула. Как же в эту минуту я позавидовала этой незнакомой девочке. Иметь за своей спиной такую мощную поддержку и опору — все равно, что с детства расправить крылья. Рядом с ним шла молодая женщина в узких брюках и ярком свитере. На ее руках устроился и тихо посапывал маленький спящий дракончик. Его чешуя переливалась всеми цветами радуги, а миниатюрные крылья безмятежно прижимались к телу. Женщина осторожно поглаживала его, успокаивая, не боясь разбудить. Но самое удивительное было то, что стоило этой семье ступить на каменные плиты серых, безликих коридоров, как замок тут же наполнился переливчатым тихим смехом и ласковым шепотом. В замке как будто стало теплее и уютнее. Они подошли совсем близко, когда девочка перервала свой монолог и посмотрела на Кастера. Нахмурившись, она сурово спросила. «А где чудовище?» Потом она перевела взгляд на меня и, прищурившись, поинтересовалась. «А ты кто?» «Чудовище скоро вернется в замок, лучезарная Лия», — невозмутимо ответил Кастера и тепло улыбнулся маленькой девочке. Я открыла рот, чтобы представиться, но дух замка опередил меня. «Спешу представить вам лучезарную Эмилию, дорогую гостью мастера Эриона». Сделал паузу и в полоборота повернулся ко мне. «Лучезарная Эмилия, позвольте представить вам мастера Филиорта, младшего брата хозяина замка, его великолепную супругу, лучезарную Иветту, и детей». Кастер указал рукой на девочку. «Лучезарную Лию и мастера Дэна. Он сейчас спит», — доверительно произнес он, понизив голос и поспешно добавил. «Не будем его будить». Признаться, я так и стояла все это время с открытым ртом и только переводила взгляд с одного представителя этого семейства на другого. Младший брат Эриона разулыбался и обнял одной рукой жену. «Солнце мое, ты опять оказалась права!» Женщина фыркнула, но по ее лицу было видно, что она довольна. «Неприкрытая лесть, Фил!» — укорила она мужа и тут же добавила. «Но принято и засчитано. 1-1». Мужчина хохотнул и еще крепче прижал ее к себе. Девочка, внимательно разглядывавшая меня все это время, строго спросила. «Значит, это на тебе женится дядя Эрион?» «Лия!» — укоризненно одернула ее мама, но Лия ничуть не смутилась. Она близко подошла ко мне и задрала голову. «Куклы играть умеешь?» — еще строже спросила она. «Был такой опыт», — неуверенно ответила я, растерявшись от такого напора. «А ты достаточно взрослая или еще не очень?» — прищурившись, уточнила она. Протянула я и посмотрела на Кастера, ожидая от него помощи. Что ответить на такой вопрос, я не знала. Не так уж часто мне приходилось общаться с детьми. Но помощь не потребовалась, потому что девочка объяснила все сама. Она доверительно взяла меня за руку и сказала. «Если еще не очень, то давай ты не будешь торопиться, ладно? А то, став взрослой, у тебя не останется времени, чтобы поиграть со мной. А мы ведь еще даже не пробовали». «Лия!» — воскликнула с трудом, сдерживая смех Иветта. «Ну это правда, мамочка!» Обернулась к ней Лия и возразила с обидой в голосе. «Все женщины почему-то так себя ведут. Вот папа...» Договорить она не успела, потому что на весь замок прогремел страшный голос. «Где моя красавица?» Я, признаться, аж присела от неожиданности, а Лия встрепенулась. Вырвала из моих рук свою ладошку, посмотрела мне за спину, ее глаза засверкали. «Чудовище!» — взвизгнула она радостно и подпрыгнула на месте. «Чудовище! У меня новое платье! Смотри!» Она побежала по коридору, раскинув руки в стороны. Я осторожно оглянулась. Конечно, я понимала, что в замке нет ничего страшного для нее, и родители стояли совершенно спокойно и посмеивались, и Кастер не попытался перехватить маленькую вертихвостку. Но все же оборачивалась я с опаской. С противоположного конца коридора к нам шел настоящий монстр. Огромный, с мощными и полураскрытыми крыльями за спиной. Литые мускулы грудной клетки раздувались, словно под ними был спрятан громадный поршень. Лицо было скрыто за длинными рваными прядями волос. «А вот и Эйден вернулся», — спокойно прокомментировал Кастро. «Привет, пап!» — громко проорал из-за моей спины Филиорт, а я вздрогнула. «Тш!» — тут же зашипела Иветта и горестно воскликнула. «Да что ж такое, разбудили!» Мимо меня пронесся смерч, хлопнув меня мимоходом по голове крылом. «Нет, Дэн!» — ревниво заорала Лия. «Это мое чудовище, мое!» И припустилась к монстру еще быстрее. «Все, я умываю руки. Сами разбудили, сами разбирайтесь!» — ворчливо проговорила Иветта. Дракончик и Лия одновременно со всего размаху врезались в монстра, и тот захохотал так, что стены слегка затряслись. «Вот они, мои сладкие детишки, сейчас я вас съем!» «Не ешь нас, чудовище!» — хохотала Лия, а дракончик радостно верещал на высокой ноте. «Сначала нас накорми, напои и сказку расскажи!» Я отступила к стене. Смутная тоска вновь сжала мое сердце, и ком застрял в горле, не давая спокойно дышать. Картинки чужого счастья оказались болезненными. Настолько чужое и чуждое я не чувствовала себя ни разу. Отступая, думала, что прислонюсь к холодной стене, но спина коснулась теплого тела, и крепкие руки тут же обняли меня. Висок опалило горячее дыхание, и сердце пропустило удар, услышав голос, ставший уже родным. «Попалась!»